Михаил Михайлович Зощенко. Святочная история. Нынче святочных рассказов никто не пишет. Главная причина — ничего такого святочного в жизни не осталось. Всякая рождественская чертовщина, покойники и чудеса отошли, как говорится, в область предания. Покойники, впрочем, остались. Про одного покойника могу вам, граждане, рассказать. Эта истинная быль случилась перед Рождеством, в сентябре месяце. Поведал мне об этой истории один врач по внутренним и детским болезням. Был этот врач довольно старенький и весь седой. Через этот факт он посидел или вообще посидел, неизвестно. Только действительно был он седой, и голос у него был сильный и надломленный. Тоже и насчет голоса. Неизвестно, на чем голос он пропил. На факте или вообще. Но дело не в этом. А сидит раз этот врач в своем кабинете и думает. Пациент-то, думает, нынче не стоящий пошел. То есть каждый норовит по страх-карточке лечиться. И нет того, чтобы к частному врачу зайти. Прямо хоть закрывай лавочку. И вдруг звонок. Входит гражданин средних лет и жалуется врачу на недомогание. И сердце, дескать, у него все время останавливается, и вообще чувствует он, что помрет вскоре после этого визита. Осмотрел врач больного, ничего такого. Совершенно как бык здоровый, розовый и усы кверху закручены. И все на месте. Прописал врач больному нашатырно-анисовых капель. Принял за визит 7 гривен, покачал головой. На том они и расстались. На другой день, в это же время, приходит к врачу старушонка в черном платке. Поминутно сморкается и плачет. Говорит, «Давеча, — говорит, — приходил к вам мой любимый племянник Василий Леденцов, так он, видите ли, в ночь на сегодня скончался. Нельзя ли ему после этого выдать свидетельство о смерти?» Врач говорит, «Очень, — говорит, — удивительно, что он скончался. От анисовых капель редко кончаются. Тем не менее, — говорит, — свидетельство о смерти выдать не могу. Надо мне увидеть покойника». Старушка говорит, «Очень великолепно, идемте за мной, тут недалече». Врач взял с собой инструмент, надел, заметьте, калоши и вышел со старушкой. И вот поднимаются они в пятый этаж. Входят в квартиру. Действительно, ладаном попахивает. Покойник на столе расположен. Свечки горят вокруг, и старушка где-то жалобно хрюкает. И так врачу стало на душе скучно и противно. Эки, я думаю, старый хрен, каково смертельно ошибся в пациенте. Какая канитель за 7 гривен? Присаживается он к столу и быстро пишет удостоверение. Написал, подал старушке и, не попрощавшись, поскорее вышел. Вышел, дошел до ворот и вдруг вспомнил, мать честная, калоши позабыл. Экая думает, не перка за 7 гривен, придется опять наверх ползти. Поднимается он вновь по лестнице, входит в квартиру, дверь, конечно, открыта. И вдруг видит. Сидит покойник Василий Леденцов на столе и сапог зашнуровывает. Зашнуровывает он сапог и со старушкой о чем-то припирается. А старушка ходит вокруг стола и пальцем свечки гасит. Послюнит палец и гасит. Очень удивился этому врач. Хотел с испугу вскрикнуть, однако сдержался и, как был без калош, кинулся прочь. Прибежал домой, упал на кушетку и со страху зубами лязгает. После выпил нашатырно-анисовых капель, успокоился и позвонил в милицию. А на другой день милиция выяснила всю эту историю. Оказалось, агент по сбору объявлений Василий Митрофанович Леденцов присвоил 3000 казенных денег. С этими деньгами он хотел начисто смыться и начать новую великолепную жизнь. Одначе не пришлось. Калоши врачу вернули к Рождеству. В самый сочельник.